Глава 7. Гораздо раньше, чем я предполагал, наступило то утро, которое, судя по всем признакам, было последним утром, заставшим меня в постели. Я обыскал свои карманы и нашел, что у меня еще хватит денег, чтобы побаловать себя скромным завтраком. Я не любитель скромных завтраков. Они всегда прелюдия к обеду или ужину, которых не будет. Фиби встречается не каждый день. Но если бы мне еще раз повстречался Фиби, я рассказал бы ему свою историю в таком комическом виде, что он расплакался бы от всего своего растерзанного сердца, и его осенила бы идея, как раз противоположная первой, которая принесет ему $5000. Из идеи всегда можно выжать деньги, чему бы она ни служила, смеху или слезам. Есть столько же людей, падких на слезы и готовых заплатить за возможность поплакать, сколько и таких, которые предпочитают посмеяться. «Ну что там опять? Не дадут даже подремать за последний гульден, полежать спокойно в постели, прежде чем придется покинуть ее и, может быть, на очень долгое время. Дайте мне выспаться, черт побери! Я уплатил вчера вечером, прежде чем подняться сюда!» Но как не рассвирепеть? Кто-то непрерывно стучится в дверь. «1000 чертей на вашу голову! Убирайтесь-ка подальше! Я хочу спать!» Пусть только откроют дверь. Я запущу им сапогом в самую рожу. Эдакий подлый, несносный народ! «Откройте дверь, полиция! Нам надо с вами поговорить!» Я начинаю совершенно серьезно сомневаться в том, есть ли на свете какие-нибудь люди, кроме полиции. Полиция существует для охраны порядка, а между тем никто так не нарушает тишину и спокойствие, никто так не беспокоит людей, как полиция. Несомненно, никто не причинил миру столько несчастий, потому что солдаты ведь тоже только полицейские. «Чего вам нужно от меня? Нам надо поговорить с вами. Это вы могли бы сделать и через дверь. Мы хотим видеть вас лично. Откройте, или мы взломаем дверь». «Взломаем дверь. И эти люди взяли на себя обязанность охранять нас от грабителей. Хорошо, я открою». Но едва я приоткрыл дверь, как один из них уже просунул в щель свою ногу. Старый трюк, которым они и по сию пору бравируют. Это должно быть первый трюк, которому их обучают. Они входят. Двое в штатском платье. Я сижу на краю постели и начинаю одеваться. С голландским языком я справляюсь отлично. Я ездил на голландских кораблях и здесь слегка подучился. Оба птенца щебечут что-то по-английски. «Вы американец?» «Как будто. Покажите вашу корабельную карточку». Корабельная карточка является, очевидно, центром Вселенной. Я уверен, что война велась только за тем, чтобы в каждой стране могли осведомляться о паспорте или корабельной карточке. До войны никто не спрашивал ни о паспорте, ни о карточке, и люди были вполне счастливы. Но войны, ведущиеся за свободу, за независимость и демократию, всегда подозрительны. Они подозрительны с тех самых пор, как пруссаки вели свои освободительные войны против Наполеона. Когда выигрываются освободительные войны, люди лишаются свободы, потому что свободу выиграла война. Да, сэр. У меня нет корабельной карточки. У вас нет корабельной карточки? Этот разочарованный тон мне уже приходилось слышать в то прекрасное раннее утро, когда я собирался так сладко вздремнуть. «Да, у меня нет корабельной карточки». «Тогда покажите ваш паспорт». «Я не имею паспорта». «Не имеете паспорта?» «Нет, не имею». «И никакого удостоверения из местной полиции?» «И никакого удостоверения из местной полиции». «Надеюсь, вам известно, что без визированных нашими властями документов вы не можете оставаться в Голландии». «Нет, этого я не знаю». «Так, этого вы не знаете. Может быть, вы последние месяцы и годы жили на Луне? Оба птенца считают это, бог весть какой, остроумной шуткой и хохочут. Одевайтесь и идите с нами. Хотел бы я знать, вешают ли и здесь, если у человека нет корабельной карточки? Нет ли у вас, господа, папироса, спрашиваю я? Сигару можете получить, папирос у меня нет. Мы можем купить по пути. Хотите сигару? Я с большим удовольствием выкурю сигару, чем папиросу. И пока я одеваюсь и моюсь, я раскуриваю сигару. Оба полицейские садятся у самой двери. Я не очень-то тороплюсь. Но как бы человек ни медлил, все имеет свой предел. И в конце концов я оканчиваю свой туалет. Мы отправились и пришли. Куда? Как вы думаете? В полицейский участок. Здесь меня снова тщательно обыскали. На этот раз им посчастливилось больше, чем их собратьям в Антверпене. Они нашли в моих карманах 45 голландских центов, которые я приберег себе на завтрак. Как? Это все, что вы имеете? Да, это все, что я имею. На какие же средства вы жили здесь все эти дни? На те средства, которых сегодня у меня уже нет. Значит, у вас были деньги, когда вы приехали в Антверпен? Да. Сколько? Этого в точности не помню. $100 приблизительно, а может быть и 200. Где же вы взяли эти деньги? Очень просто. Скопил. Очевидно, это была хорошая шутка, потому что вся банда, обступившая меня, так и прыснула со смеху. Но все следили за первосвященником, смеется ли он. И когда он начинал смеяться, они все покатывались со смеху. А когда он замолкал, они так внезапно обрывали свой смех, словно бы их поразил удар. Как же вы попали в Голландию без паспорта? Как вы сюда проникли? А так просто и проник. Как просто? Консул не поверил мне, когда я рассказал ему, каким путем я попал в Голландию. Эти и подавно не поверят. А потом, вправе ли я выдавать моих милых бельгийцев? И я выпалил. Я прибыл на корабле. На каком корабле? На Джорджа Вашингтоне. Когда? Этого я точно не помню. Так. Значит, вы прибыли на Джорджа Вашингтоне. Это довольно мифический корабль. Насколько нам известно, такого корабля никогда в Роттердаме не бывало. Это уж не моя вина. За корабль я не отвечаю. Значит, у вас нет никаких бумаг. Ничего? Ровно ничего, чем вы могли бы доказать, что вы американец. Нет, но мой консул... Я, кажется, сказал что-то очень смешное, потому что вокруг меня опять поднялся адский хохот. «Ваш консул?» Слово «ваш» он растянул так, как будто его должно было хватить на полгода. «У вас же нет бумаг! Что же в таком случае может сделать с вами ваш консул?» «Он даст мне бумагу!» «Ваш консул? Американский консул? В 20 веке? Нет. Без бумаг? Нет. Другое дело, если бы вы жили в других условиях, я хочу сказать, в другой обстановке. Но такому проходимцу? Нет. Но ведь я американец. Возможно. Но это вы должны доказать вашему консулу. А без бумаг он вам не поверит. Без бумаг он не поверит вам, что вы вообще родились. Я скажу вам кое-что в поучении. Чиновники всегда бюрократы. И мы тоже бюрократы, но самые завзятые бюрократы – это те, что стали бюрократами вчера. А самые свирепые бюрократы – те, что унаследовали свой бюрократизм от пруссаков. Вы поняли, что я хочу сказать? Как будто, господин. И если мы отправим вас к вашему консулу, и там обнаружится, что у вас нет бумаг, тогда он уже официально передаст вас в наше распоряжение, и тогда мы никогда от вас не отвяжемся. Надеюсь, вы и на этот раз поняли, что я хочу вам сказать. Как будто, господин. Как же нам поступить с вами? Беспаспортные получают у нас 6 месяцев тюрьмы, а потом высылаются обратно на родину. Ваша родина под сомнением, и нам придется заключить вас в концентрационный лагерь. Не можем же мы убить вас, как собаку. Но возможно, что выйдет и такой закон. Почему, собственно говоря, мы должны вас кормить? Хотите поехать в Германию? Я не хочу в Германию. Когда немцам предъявляешь счет, значит, Германия отпадает. Что же, это понятно. Довольно на сегодня. По-видимому, этот чиновник много думал или прочел на своем веку много хороших книг. Он подозвал полицейского и сказал: «Уведите его в камеру, дайте ему завтрак и купите английскую газету и журнал, чтобы он не скучал, и пару сигарет».